Когда сон бежит от человека, и человек лежит на кровати, глупо вытянув ноги, а рядом на столике тикают часы, и сон бежит от часов, тогда человеку кажется, что перед ним распахивается огромное черное окно, и в это окно должна вылететь его тонкая, серенькая человеческая душа. А безжизненное тело останется лежать на кровати, глупо вытянув ноги. И часы прозвенят своим тихим звоном. Вот еще и один человек уснул. И в этот миг захлопнется огромное и совершенно черное окно. Человек по фамилии Окнов лежал на кровати, глупо вытянув ноги, и старался заснуть. Но сон бежал от Окнова. Окнов лежал с открытыми глазами, и страшные мысли стучали в его одеревеневшей голове. 8 марта 1938 года.